Глава четвертая. В среду вечером Джош повесил мне жалюзи, но я так и не рассказала настоящие причины столь скорой просьбы. Для ребят это была всего лишь защита от прямых солнечных лучей. На самом деле я защищала свою грудь и личное пространство от прямого взора зелено-карих пронзительных наглых глаз. За первую неделю учебы я почти привыкла к новому месту и даже полюбила Принстон и территорию кампуса, несмотря на то, что в соседних домах жили исчадия ада. Преподаватели университета оказались намного компетентнее и лояльнее школьных. Домашние задания по действительно интересующим меня предметам я делала с удовольствием и без устали. В свободное от кружков и занятий время я брала с собой ноутбук, чтобы в парке Community North под щебетанье птиц и неспешное течение реки продолжить свой детектив. Я облюбовала совмещенную со столом скамью с видом на воду и от парковки сразу направлялась туда в надежде, что место будет свободно. Книга, наконец, сдвинулась с мертвой точки, я была близка к развязке, оставалось красиво подать убийцу с помощью маневров, которые сперва отвлекали бы внимание читателя. В парке было мало отдыхающих, но иногда ко мне подплывало дружное семейство лебедей с длинными черными шеями, и я стала брать с собой багет, чтобы подкармливать птиц. Парк был густо засажен деревьями, и желтые листья всех видов падали вокруг с тихим шелестом, ложась на землю, как на полотно, яркими мазками. Конечно, я не забыла о своем намерении пойти на бокс, для которого освободила вечер пятницы. В субботу мне предстояло посетить вечеринку братства, а, как известно, на них творится полный беспредел, и будет очень кстати разгрузиться и потренироваться накануне. У меня оставалась форма моего старого спортклуба в Филадельфии, как и перчатки. Кинув спортивную сумку и бутылку воды на заднее сиденье автомобиля, я поехала в местный спортивный клуб, где планировала выпустить пар. Вплоть до вечера пятницы Господь уберег меня от встреч и столкновений с куклами из Дзеты и Беннетом, так что мне удалось сохранять душевное равновесие и ни разу не вспылить. Клуб находился чуть дальше университета, если ехать по Вашингтон-Роуд. Боксерские занятия проходили на первом этаже здания, а внизу, в подвальном помещении, велись ремонтные работы. Тренер Боули оказался очень приятным мужчиной 30 лет. Всего тренировали двое, они работали посменно, насколько я поняла, прочитав брошюру. Боули сначала скептически осмотрел меня с головы до ног, пришлось объяснять, что я уже давно занимаюсь боксом и имею четкие представления об этом виде спорта, пока он не начал читать нотации и инструкции. Кажется, не очень-то я его убедила в своем опыте. Зал был поистине впечатляющим. Множество зеркал от потолка до пола, как минимум 7 боксерских груш, куча инвентаря, коврики, один большой ринг по центру. Я занималась боксом не то чтобы профессионально, но в совершенстве владела несколькими ударами. В Филадельфии мы с тренером договорились, что готовить меня к боям не нужно, я не собиралась превращать спортивное хобби в профессию. Тренер Боули отправил меня разминаться, а после некоторое время наблюдал за техникой и оценил уровень моей подготовки, затем составил список задач на сегодня». Мы поработали над техникой защиты, передвижений, уходов и уклонов. Затем оттачивали трехударные комбинации и контрудары. К концу занятия Бойли предложил мне спарринг. Очевидно, что никого из моей весовой категории в зале не было, а Бойли задумал постановочный бой ради практики. Я так увлеклась тренировкой, что и не заметила, что в зал пришло множество парней, которые с недоумением косились на девушку в своих боксерских рядах. Боули оглядел возможных кандидатов. До чего же забавными были выражения их лиц. Неужели никто ни разу не спарринговался с девчонкой? «Майк, ты с Офелией. Отработайте удары ниже шеи без кап», — скомандовал тренер. Майком оказался невысокий парень, чуть повыше меня, с непослушными светлыми волосами, торчащими в разные стороны. Он был в гигантской серой майке, свисающей по бокам, и в черных шортах. При виде меня он покраснел. Смутился, что ли? Еще никогда парни меня не стеснялись, потому что всегда видели во мне свою в доску. Я покраснела в ответ, задумавшись над тем, что вообще-то уже давно превратилась в девушку и обладала вполне женственными формами. Привыкла к своим ребятам в филадельфийском клубе, которые воспринимали меня как сестру и не заглядывались на обтянутую спортивную формой фигуру. «Привет, я...» — начал было Майк, но позади грохнула дверь раздевалки, явив собой... Господи, помоги! Реймонда Беннета. Мы с Майком покосились в его сторону, и тот, вальяжно шагая по залу, тоже нас заметил. «Ворона, ты что здесь забыла?» — воскликнул он и остановился, а его лицо приняло классическое суровое выражение. «Ой, мистер Совершенство, а что здесь делаешь ты? Неужели не знаешь, что в этом месте могут подпортить твою сладкую мордашку?» Я закатила глаза и пошла на ринг к Майку. «Привет, Майк!» Однако парень застыл и продолжал таращиться на Беннета, будто не собирался двигаться, пока тот не отдаст приказ. «Боули, да он ведь ее сломает!» Реймонд не обратил внимания на мое ребячество и с возмущением указал на Майка. «Что ж, Рэй, у тебя сегодня выходной, но ты можешь провести спарринг. Майк, пошли к грушам», — сказал Боули и повернулся ко мне. «Не переживай, Фелия, Реймонд — любитель, участвует в соревнованиях уже несколько лет». «Не переживай, любитель, сейчас мне не помешал бы стакан холодного кофе, чтобы потушить приближающееся возгорание». Реймонд перепрыгнул через ограждение, я пролезла сквозь них, с моими короткими ногами перепрыгивать все равно, что намеренно биться головой о стену. На руках Беннета были черные перчатки, на моих — красные. Я как никогда готова была надрать задницу этому гордому парню с 12 кубиками пресса. «У тебя еще есть время передумать», — он провел языком по сухим губам. «И не надейся». Ухмылка едва коснулась его губ, когда он нанес свинг, удар с замахом, и я моментально среагировала, пригнулась и ответила ему хуком в бок. Беннет удержался, не дрогнул и повторил маневр. По сравнению с Реймондом, я была букашкой, поэтому бой со стороны казался слишком нелепым и неравноправным. Но черт, как же хотелось стереть с его лица эту ухмылку! Я уходила от любой атаки благодаря легкому весу. Мои движения были быстрее, однако удары почти не приносили ему боли. Меня раздражали такие парни, как Реймонд. Каждым ударом я это доказывала. Высокомерные, самовлюбленные, кроме вечеринок и алкоголя, ни к чему не стремятся, а главное, используют девушек. Закон подлости. Обладатели самых скверных и гадких характеров чаще всего могут похвастать и самой привлекательной внешностью. И вроде Аштон был слеплен из того же теста, но вел себя и реагировал намного вежливее. «Офелия, ты на себя посмотри. Разве ты не вспыльчивая? Не каркаешь на итальянском в ответ?» — уточнил мой внутренний голос. Пот ручьями тек по вискам, челка Реймонда превратилась во влажные сопли, но никто из нас не сдавался и не замедлялся ни на секунду. Я, наконец, ударила его кроссом в корпус, затем поставила подножку, знаю-знаю, совсем не по-боксерски, и крупное тело Реймонда рухнуло на ринг. Чувствуя себя Мейвезером не меньше, я заломила ему руку и поставила ногу на спину. Флойд Мейвезер-младший, американский боксер-профессионал, выступавший в полусредней весовой категории. Но мой триумф продлился недолго. «Воронёнок, ты слишком самоуверена», — тяжело дыша сказал он. Реймонд резко развернулся, я даже отскочить не успела, как он схватился за мою лодыжку, вывернул ее и повалил так, что я оказалась прямо на нем. Нос к носу. Тяжело дыша, я смотрела в его глаза, пораженная и смущенная. Сам Беннет ликующе улыбался, но вдруг замешкался, посерьезнел и прошелся взглядом по моему влажному лицу, задержавшись на губах. Этого промедления хватило, чтобы я встряхнулась и быстро встала на ноги. Реймонд последовал моему примеру. «Слушай», — заговорила я, отходя в угол ринга, — «я понимаю, ты весь такой распрекрасный, но будь добр, не выливай на меня свой тестостерон». «Не дрожи, вороненок», — с усмешкой ответил Беннет, стягивая перчатки. «И когда ты уже угомонишься с комплиментами в мой адрес?» «Я не дрожу», — вспылила я. «Просто мышцы давно не... В последний раз я...» «Ты отлично боксируешь, нужно только веса поднабрать». Реймонд спрыгнул с ринга, и дышать сразу стало легче. «Буду ждать тебя на вечеринке». «Меня там и без тебя ждут», — приходя в свое привычное хамское расположение духа, бросила я. «Кто же этот бесстрашный экземпляр?» — фыркнул Беннет. Намек понят. Он считает, что парни в ужасе передо мной разбегаются. «Ну, хорошо». «Аштон Холл!» — выпалила я. Надо было видеть, как меняется выражение лица Реймонда при имени Аштон. Реймонд начал собирать оставленный инвентарь, уже не глядя на меня, и ушел в раздевалку, крикнув напоследок. «Держись от него подальше! Поверь, такого ублюдка хуком не испугаешь!» И скрылся за дверью. Я присела на стульчик, восстанавливая дыхание, дожидаясь, пока Реймонд первым покинет клуб. Дома я оказалась около 10 вечера. Внутри меня боролись странные пугающие мысли. Стоило вспомнить о том, как я рухнула прямо на упругое тело Реймонда, воскресить в памяти его пристальный взгляд, как живот сводило с новой силой. Отвратительный и самодовольный тип! Я разозлилась на саму себя за эти нелепые и противные ощущения и направилась к комнате Бри. На секунду моя рука нерешительно застыла перед дверью. «Брианна!» — позвала я, все же постучав. «Заходи!» Я чуть не ослепла, настолько ярко было в комнате Бри. Мятные обои, бирюзовое постельное белье и шкаф, белая кровать, аквамариновые кресла и комод. «Жесть!» Брианна хлопнула по креслу, приглашая сесть. Я долго сомневалась, стоит ли обсуждать волнующую тему с Бри. Может, лучше посоветоваться с мамой? Но ведь Брианна знала всех участников братства и сестринства второй год, а мама, несомненно, будет интересоваться лишь романтической составляющей. И вообще, для меня диалог с Бри мог стать новым опытом и шагом к возможной женской дружбе, которой у меня еще не было. «Ты опять грохнулась? Синяк на руке?» — спросила Брианна, разглядывая меня с постели. «Возьми это мохито, а то лицо у тебя бешеное, как у буйвола. Хоть охладишься». С этими словами она протянула мне прозрачный стакан, украшенный листками мяты. «Я ходила на бокс. Знаешь, временами ты меня все-таки пугаешь. Вечеринка завтра в 10 вечера, так что успей сделать все свои дела». Я проигнорировала это напоминание, отпила ледяной коктейль и спросила. «Слушай, ты не могла бы мне рассказать немного об Аштоне и Реймонде?» «Так и знала, что они тебя зацепят». Брианна торжественно хлопнула в ладоши и придвинулась ко мне. «Никто меня не цеплял. Просто интересно, почему эти двое не ладят». «Что ж, я на втором курсе, поэтому знакома с этими ребятами всего 1,5 года. Однако каждый знает, что лучше не вмешиваться в их разборки. Не стоит упоминать Аштона при Реймонде, а Реймонда при Аштоне. Они вечно соревнуются во всем. Еще, насколько мне известно, они оба дерутся. Не на секциях или тренировках по боксу, а участвуют в уличных боях. У них свои группировки, свои цели, в которые я, к сожалению, не вникала». «Что за группировки?» «Выходит, все куда интереснее, чем показалось на первый взгляд. Я-то думала, эти двое чванливых парней не поделили очередную куколку. И почему они так ненавидят друг друга?» «Из тех фактов, что нам удалось собрать или подслушать, следует, что причина их ссоры очень глубокая, никому, кроме них, неизвестная. На самом деле Реймонд, хоть и кажется поверхностным, очень много трудится и никогда не выделяется на вечеринках. Если ты понимаешь, о чем я. И мне кажется, он не столько зол на Аштона, сколько расстроен. Глаза выдают печаль. Они ведь когда-то были лучшими друзьями, а друзей терять тяжело. Что до Аштона... Он, конечно, шикарен, сексуален и...» Брианна умолкла, а дверь в ее комнату распахнулась. Джош просунул голову между дверью и косяком и широко улыбнулся. «Надеюсь, что сексуален Джош, а не сексуален... О, черт, это что, Джош?» — рассмеялся тот. «Я войду?» «Вариант первый», — подхватила я и кивнула. Джош вошел в комнату, поцеловал Брианну и протянул мне кулачок. «Просто пришел проведать и передать тебе блокнот с конспектами по уголовному праву. Ты забыла в машине». Джош отдал Брианне лекции, почесал затылок и, видимо, ощутив возникшую неловкость из-за прерванного разговора, решил ретироваться. «Не буду вам мешать. До завтра». «Он милый», — заметила я и подмигнула Брианне. «Редкий случай». «Ты права, мне повезло. Сначала мы с Джошем подружились, и он попросил подтянуть его по гражданскому праву, а спустя пару месяцев предложил провести индивидуальное занятие в ресторане», — рассказала Бри, поигрывая бровями. «Еще и романтик!» — протянула я, и чтобы не продолжать далекую для себя тему, решила заняться делами. «Ладно, спокойной ночи, и спасибо за разговор». Всегда пожалуйста». Поднявшись к себе, я села за стол, вытащила ноутбук и принялась дописывать детектив. Поглощенная сюжетом, я покусывала пальцы, перечитывая результат. Из динамика магнитофона тихонько играла «Girl, you'll be a woman soon». Я открыла окно, закурила прямо в комнате и перегнулась через подоконник. Совсем позабыв о своем соседе, я посмотрела на его окно. Хм, зашторено. Повезло. Довольная тем, что наконец закончила детективную историю, я улыбнулась и позволила ночному ветру играть с волосами, глубоко вдыхая прохладный воздух. Я уже свыклась с тем, что мало кто воспринимает писательство всерьез. Все мои знакомые были уверены, они хоть завтра могут написать книгу, занятия проще не придумать. Что ж, да, они бы могли. Но какой будет эта книга? Учтут ли они все нюансы, которые приходят с опытом? Не могу вспомнить, чтобы хоть одна из моих книг была написана за день или даже за месяц. За каждой рукописью стояли бессонные ночи и нервные срывы. В детективах, на мой взгляд, самое тяжелое — отвести подозрение от главного злодея и при этом сохранять напряжение. К тому же мало обладать талантом, чтобы быть писателем. В зависимости от сюжета ты изучаешь и другие профессии, исторические факты, локации. Мало кто осознает масштабы работы автора, ведь в представлении большинства возникает такая нехитрая картинка. Писатель в расслабленной позе за столом стучит по клавиатуре. Все. А как после множества отказов продолжать верить в себя? Об этом тоже молчат. Но я верила. Книга, над которой я закончила работать, напряженная, вдохновленная детективами нулевых, о концепции греха и серийном убийстве, просто обязана была покорить агентов. Признаюсь, в это мгновение я гордилась собой и продолжала улыбаться ночному небу. Только глаза и мысли невольно возвращались к окну напротив. В субботу я проснулась в 2 часа дня. Никогда в жизни я не спала дольше, чем до 9 утра. Похоже, университет высасывал все мои жизненные силы. За неделю я говорила, делала и чувствовала больше, чем за последние 7 лет. Внизу устроили какой-то балаган. Я включила вентилятор, который купила вместе с жалюзи, и решила немного почитать. Спустя 2 часа я начала липнуть к постельному белью, ведь уснула, так и не сходив в душ. До того обессилила накануне. На 3-м этаже никогда не было очереди в ванную, ведь я была здесь всем комнатам хозяйка. В теплой воде и пене я провела еще час, выходной пролетал незаметно. С полотенцем на голове спустилась на кухню, где у девочек уже начались сборы на вечеринку, про которую я планировала забыть. «Неужели? Решилась на завтрак к 5 часам?» — воскликнула Дори. «А что у нас на завтрак?» «Я вчера купила круассаны и несколько йогуртов», — отозвалась Камми. «А я принесла авокадо и творожный сыр, и, кажется, еще тунец», — перечислила Лайла. «Бери, не стесняйся. Ты, по-моему, вообще не питаешься в коммуне». «Ого! Не откажусь, спасибо!» «Плюс женского коллектива №1 тебя кормят». Лайла была права. За неделю я кроме йогурта в холодильник ничего не ставила, а позавчера, к счастью, вспомнила о хлебе и взяла булочки с кунжутом, которые сейчас забросила в тостер. Когда хлеб выскочил, я сделала что-то вроде сэндвича и села рядом с Брианной. «Сейчас закончу с ногтями Ирмы, и мы пойдем выбирать тебе наряд», — сообщила Бри, подмигнув. «Минус женского коллектива №1. Тебя заставляют ходить на вечеринки и роются в твоих вещах». Девчонки не соврали. В 6 вечера они всем составом заполонили мою комнату и начали разбрасывать вещи из шкафа направо и налево. «Вот это!» — воскликнула Вики. «Нет это!» — возразила Камми. Несмотря на то, что близняшки были похожи как 2 капли воды и даже голоса у них звучали одинаково, вкусы в одежде у них разительно отличались. Они подходили, прикладывали ко мне платья, юбки, топы, поправляли волосы, а я старалась не делать лишних движений и обдумывала, как вежливо выпроводить их из комнаты. «Девочки», — начала я осторожно, — «спасибо за помощь, но я уже решила, в чем пойду». «О-о-о!» — протянули близняшки. «Очередной похоронный облик?» — спросила Брианна. Я прошлась по разбросанным вещам из чемодана матери и достала черный топ на тонких бретелях, украшенный стразами, а следом брюки-клёш. «А мне нравится», — одобрительно кивнула Дори. «Строго и сексуально. Ничего вызывающего, и в то же время видно, каким глубоким будет декольте». Брианна с Лайлой были категорически не согласны. Любительницы ярких цветов, они считали темные тона невзрачными и могильными. Однако спорить со мной никто не стал. Модные советчицы оставили меня в покое, так что я собиралась в одиночестве. Девочки перед выходом посоветовали захватить с собой купальник для пенной вечеринки, но я наотрез отказалась участвовать в подобном. Хватит с меня праздничного топа. Камми, Вики, Дори и Ирма прыгнули в мою машину, Лайлу и Брианну взял Джош, и мы поехали за стаканчиками и алкоголем. «Офелия, как ты себя чувствуешь?» — спросила Ирма в пути. «Напряженно», — честно ответила я. «Не переживай, Аштон обычно контролирует вечеринки и выпроваживает невменяемых. Но первокурсники проходят посвящение игрой в правду или действие. 2016 год, а эта хрень все еще актуальна», — поддержала беседу Дори, поправляя прическу. «Мы бы только посоветовали тебе», — вступила в разговор Камми, — «не уединяться ни с кем в братстве. Поверь, слухи о таких ситуациях преследуют все 4 года». «Ты думаешь, я отдам свою невинность на какой-то левой вечеринке?» От возмущения я ударила по тормозам. «Невинность?» — эхом отозвалась Вики. «Что, сейчас не модно не ложиться под каждого встречного?» — полюбопытствовала я и улыбнулась в зеркало заднего вида, поймав взгляд близняшек. «Нет, что ты!» — девочки с сочувствием посмотрели на меня и отвернулись. К 10 мы прибыли в пункт назначения. Я очень боялась, что врожденная неуклюжесть заявит о себе в роковой момент, опозорит меня перед теми, кто будет припоминать оплошность до конца моих дней. Еще больше меня пугало скопление людей. Но где, если не в университете, бороться с социофобией? Мы с девочками шли парами по ковровой золотой дорожке, которую ребята из коммуны Аштона расстелили от открытой входной двери до проезжей части. Из прямоугольной колонки играла песня Ники Минаж «Чан Ли», которая придавала уверенности походке. Басы оглушали всю округу. Мне кажется, такое количество людей, которое собралось сегодня в Омега-Бета-Гамма, я не видела даже в кампусе. Мы уже начали танцевать, когда вышел король вечеринки Аштон, чтобы встретить нас. Его осветленные волосы были гладко зачесаны назад, а широкие плечи покрывало белое поло. «Рад вас видеть, Бета-Капотета!» Он оценивающе оглядел каждую из моих соседок. Чтобы не ляпнуть лишнего, я спряталась за Лайлой и Ирмой так, чтобы меня пока не заметил никто, а уж тем более Аштон. Мало ли, вспомнит о подножке. Последний раз я пила спиртное на мамином дне рождения, который был в марте. Но сейчас мною двигало дикое желание напиться, чтобы не чувствовать себя не то что не в своей тарелке, а на другой планете. Очень кстати появился парень, который протянул мне 2 красных стакана. «Виски с колой или пунш, красотка?» — с улыбкой спросил он, нагло засматриваясь на мое декольте. «Давай все». Я буквально вырвала стаканы из его рук и догнала девочек, залпом влив в себя ядерную смесь. В доме творилась полная вакханалия. На диванах курили, девчонки из Дзеты, все поголовно блондинки, клянусь, сидели на парнях. По обстановке первого этажа братства сразу было ясно — здесь живет мужское общество. Столики в форме шин, на стенах картины с раритетными автомобилями, куча мягких диванов и кресел, несколько игровых приставок и огромная плазма в прихожей. По-моему, даже журнальный столик был выложен пивными крышками. Аштон поднялся по лестнице и ударил в гонг. «Дамы и господа, прошу вас во двор на пенную вечеринку. Трезвых не пускаем, перебравших выгоняем», объявил глава братства и ушел через заднюю дверь. «Офелия, какой это по счету стакан?» — уточнила Бри, неожиданно возникнув справа. «Тревертый», — попыталась выговорить я. «У-у-у, тебе пока хватит», — Брианна выхватила у меня пунш, допила сама и повела меня к бассейну. Я и не ожидала, что владения братства окажутся настолько масштабными. От внешнего мира нас прикрывал длинный кирпичный забор под цвет дома. Участок раскинулся почти до озера. Здесь были и газоны, и каменные дорожки. Рядом с бассейном, который оказался чуть больше первого этажа коттеджа, стояло джакузи, в котором бултыхались и хохотали неизвестные мне студенты. От фонаря к фонарю развесили гирлянды с разноцветными флажками и символом футбольной команды Аштона в бело-синих тонах. Интересно, почему Аштон не записался в команду университета? Из-за вражды с Беннетом? У бассейна стояло несколько пивных бочек, два стола с пуншем и закусками, к которым, по-моему, вообще не прикасались, а также шезлонги и гриль. Все танцевали, трясли задницами, парни лапали девушек за все пристойные и непристойные места. Алкоголь притупил омерзение, но меня все равно не покидало чувство, что я предаю саму себя, находясь здесь. Вдруг я ощутила, что чаша моего терпения переполнилась. «Я домой!» — объявила я, но не успела ретироваться. Брианна схватила меня за руку. «Офелия, прекрати!» «Боже, да мы еще 15 минут тут не провели, а ты уже напилась!» Бри снова вырвала у меня стакан, который я надежно, как мне казалось, спрятала за спиной. «Все не так плохо, скоро начнутся игры. Можешь покидать дартс!» Я уже думала об этом, но побоялась, что запульну стрелу кому-нибудь в глаз. «Эй, Ирма, как насчет пивпонга?» — раздалось слева. «Я за ним и пришла, Энди!» — ответила Ирма Шатену, который стоял за уже приготовленным для игры столом. «Ирма у нас чемпион по пивпонгу. Ей нет равных», — объяснила Дори. Она тоже появилась из ниоткуда. Суть игры заключалась в бросании теннисного мячика в наполненные спиртным стаканы команды противника. Дори и Ирма встали по одну сторону от стола, а по другую расположились Энди и Тайгер, которые относились к братству Реймонда. «То есть Реймонд тоже присутствовал на вечеринке Аштона?» «Он же тебя приглашал, идиотка!» Я схватилась за голову, чуть не размазав помаду. «К полуночи меня уже хорошенько так развезло. Сама виновата, слишком долго не пила и всего за час без разбора влила в себя столько всего. С одной стороны, меня охватила паника, точно ли я буду в своем уме и смогу ли сохранить контроль. С другой... В ином состоянии я бы просто не пережила дольше 10 минут этой вечеринки. «Пойдем, там правда или действие начинается!» Брианна потянула меня за руку. Рядом с ней я ощущала себя пакетом, который таскают с места на место. «Что за да и правда?» — промямлила я. «Будь умничкой, помолчи полчаса, пока немного не протрезвеешь!» Брианна поцеловала меня в лоб. «А что не так?» Брианна драматично застонала и продолжала тащить меня через пустое пространство между бассейном и шезлонгами к столам. На нашем пути появился Аштон с блондином, который походил на его уменьшенную версию. Ранее мы встречались, когда ребята ремонтировали машину. Аштон открыл было рот, но Брианна не остановилась, а я спешила за ней. Пытаясь обойти парней, Бри завернула, и я врезалась в Реймонда. «Конечно, как же иначе?» «Давай, Офелия, выпрямись!» Я скрестила руки на груди, стоя перед Беннетом. Он башней возвышался надо мной, и взгляд у него, как и всегда, был сурово осуждающим. Парень ухмыльнулся, и я сжала губы, чтобы не высказаться первой. Сейчас я на многое была способна, вплоть до боксерских штучек, поэтому лучше бы Реймонд тоже держал язык за зубами. Брианна уже поняла, что дело дрянь, и отошла к столам, украдкой поглядывая на нас. Реймонд, не стесняясь, опустил взор на мое декольте, а потом быстро отвел глаза. Интересно, насколько отчетливо он видел меня тогда в окне в одном бюстгальтере. В это же время Аштон подошел сзади. Я ощутила аромат его дорогущих тяжелых духов прежде, чем его светлая макушка появилась справа от меня. «О, это же ты! Та крошка на Камару!» — присвистнул блондин рядом с Аштоном. «Не советую связываться с этой вороной. Эта птичка заклюет тебя за крошку». «Да, вороненок», — влез чертов Беннет. «Что ж, вызывайте экзорциста. В меня вселился настоящий дьявол. Фессо, я советую тебе найти другую жертву, которая будет смотреть тебе в рот, даже если продолжишь нести подобную чушь», — процедила я сквозь зубы и ткнула указательным пальцем в его перекачанную грудь. Фесса в переводе с итальянского «придурок». Аштон наблюдал за нами, не вмешиваясь, в то время как его мини-копия примирительно взмахнула руками и ушел в коммунну. Реймонд нагло улыбался мне, слегка склонив черноволосую голову, словно я не расслышала бы его с высоты внушительного роста. «А то что? Бросишься в атаку? Как показала практика, отправить в нокаут меня тебе не удастся!» Реймонд убрал мою руку и подошел вплотную. От прикосновения его горячей ладони и близости могучего тела я замешкалась. «Не зная я, что ты можешь за себя постоять, посоветовал бы еще выбирать наряды поскромнее». Я чуть не задохнулась от возмущения. «Это у меня-то нескромный наряд? Да я среди этих грешниц монашка! Может, начнешь уже думать другим органом? Если он сейчас же от меня не отойдет, я не выдержу и ударю». Благо, в то же мгновение краем глаза я заметила приближение Тианы. Ее длинные ноги слегка прикрывал один единственный клочок ткани, который, видимо, считался шортами. Сверху на ней был лиф от ярко-розового купальника, спрятанный под прозрачной водолазкой. Увидев меня, она скривилась, словно застала кого-то за ковырянием в носу. «Так-так, садовый гном!» «Снова напакостила!» — сверкнув белыми зубами, полюбопытствовала Тиана. Вероятно, я состроила жутковатую гримасу, раз Тиана резко отскочила. «Может, пора отстать от бедной девушки?» Чья-то рука приобняла меня сзади. По телу прибежала предательская дрожь. Я опустила взгляд на ладонь, лежавшую у меня на животе. «Точно! Аштон!» Я быстро прервала прикосновение и выдавила улыбку для своего спасителя. Аштон подмигнул мне и уставился на Беннета, у которого, казалось, из ушей вот-вот повалит пар. «Пойдем», — сказал Аштон, завершив немой разговор и прекратив игру в гляделки. Я не стала дожидаться, пока кто-нибудь еще выведет меня из себя, и направилась за Аштоном. Студенты вокруг веселились, ныряли в бассейн, пили пиво на скорость. Из каждого уголка доносились голоса, взрывы смеха. Пришлось встряхнуть головой, чтобы избавиться от звона в ушах. «Не благодари. Реймонд иногда бывает грубым», — сказал Аштон, взял тарталетку с лососем и отправил ее в рот, когда мы остановились у столика. «А ты, значит, ангел милосердия?» — резко спросила я. Может, Беннет меня и выбешивал одним своим видом, но грубость нас объединяла. Я тоже за словом в карман не лезла, и все же не стоило хамить Аштону, который решил за меня заступиться. «Извини, я впервые на подобном мероприятии», — с трудом подобрала слово я. «Точно не ангел, но стараюсь быть милосердным», — с улыбкой ответил Аштон и оценивающе посмотрел на меня. «Присаживайся, начнем игру». За столом собралось человек 40. Мы крутили бутылку по очереди. Тот, кто крутил, давал задание, а тот, на кого указало горлышко, отдувался. У каждого в руке был пластиковый стаканчик, а я уже минут 5 сидела и наблюдала за чужими действиями с пустыми руками. Горлышко остановило свой выбор на джи-уке. «Прыгни в бассейн и сделай сальто!» «Лесли, ты так оригинален!» — съязвил джи-ук, закатив глаза. Джиук поставил стаканчик рядом со стулом и пошел к бассейну. Он долго раскачивался на трамплине, после чего прокрутил аж двойное сальто и бухнулся в воду. Нас окатило волной брызг. Джиук вынырнул из бассейна с поднятыми кулаками и криками. Мы громкогласно его поддержали, заглушив даже громкую музыку. Джиук вернулся и прокрутил бутылку. В этот раз горлышко указало на меня. «Ты представишься?» — дружелюбно попросил он. «Офелия», — ответила я, состроив деловой вид, чтобы не выдать нервного напряжения. «Итак, Офелия, правда или действие?» «Правда», — я не собиралась выполнять эти дурацкие задания. «Где случился твой первый раз?» — Джиук пригладил пальцами брови. «Боже, да у них всех здесь мозгов не больше, чем у ракушки!» Эволюция остановилась на школьной скамье. Первый раз?» — уточнила я, не веря, что кого-то еще интересует подобное. «Секс, глупышка!» — отозвался блондин, копия Аштона. Этому парню развиваться интеллектуально явно мешали стероиды. «Нигде. Его не было. Надеюсь, следующий вопрос будет более оригинальным». По участку прокатилась волна смеха и удивленных выкриков. Я сидела точно статуя, даже бровью не повела. Настолько смешно выглядело общество озабоченных пьяных студентов. Я не считала себя самой умной или гением среди тугодумов. Может, проблема на самом деле была во мне? В том, что я скучная и хмурая, выгляжу как отъявленная стерва? Но все-таки, на мой взгляд, тема секса уже давно закрыта и должна быть личным делом каждого, а не достоянием общественности. Аштон отрицательно покачал головой, прикрывая глаза ладонью, затем отпил виски. Я рефлекторно обернулась на Реймонда и покрылась мурашками. Тот все время наблюдал за мной. Темные глаза блестели из-под густых бровей. Лицо его сохраняло спокойствие, и лишь пальцы, стиснувшие стакан, выдавали напряжение. Я моргнула, словно Реймонд лишь плод моего воображения, и так я смогу избавиться от его образа. Взяв в руки бутылку, я крутанула ее. Горлышко указало на Реймонда. «Реймонд, правда или действие?» — голос дрожал. «Действие», — ответил он и приподнял бровь. Напряжение возрастало. «Черт, я совсем не подумала о действии. Думала, задам сейчас какой-нибудь банальный вопрос и дело с концом. Может, пусть выпьет стакан до дна? Офелия, он и без тебя его допьет», — напомнила я себе. «Плевать. Надо быстрее с этим покончить. Твоя задача — сделать то, чего хочется прямо сейчас. Может, пройтись до туалета, потанцевать или выжрать оставшийся пунш». Я не успела договорить. Беннет резко поднялся со своей мягкой подушки, подошел ко мне, схватил за волосы и буквально впечатался губами в мои. Да, я могла ударить его в открытый корпус, могла откусить чертов наглый язык, но вместо этого закрыла глаза и ощутила каждый миллиметр его настырных губ. Реймонд провел языком по моей нижней губе, но не вторгся в рот, обдав меня теплым дыханием. Вряд ли это было похоже на нормальный поцелуй, скорее на что-то короткое, жадное, страстное, как быстрый глоток воды в период засухи. Реймонд также внезапно оторвался от меня, после чего сел обратно на свое место. Я перестала дышать. К щекам прилила кровь, на губах еще оставался привкус выпитого Реймондом пунша. Все вокруг замерли и уставились на меня, как на инопланетное явление. «Очень хотелось заткнуть тебя! Раздражаешь!» — пояснил свой поступок Реймонд. А я все никак не могла глотнуть воздух, точно вовсе забыла, как это делается. Тиана и Примроуз до того раскраснелись, что, казалось, их головы вот-вот лопнут. Кто-то откашлялся, и тогда Беннет хлопнул в ладоши и прокрутил бутылку, задав незнакомому парню вопрос о машинах, в суть которого мне было уже не вникнуть. Мысленно я была уже не здесь. Я встала из-за стола, чтобы срочно добыть виски с колой. Все проводили меня взглядом. На обратном пути я почти жонглировала тремя стаканами, украдкой попивая их содержимое. «Ты пожалеешь, что полезла к Реймонду, коротышка!» Процедила проходившая мимо Тиана, тихо-тихо, чтобы никто не услышал. Я закатила глаза и усмехнулась. «Да-да, Тиана, вот почему я хожу на бокс, чтобы подобные тебе не смели мне угрожать». Горлышко бутылки, которую прокрутил Лесли, показала на Тайгера. Игра длилась еще часа два, и к ее финалу я была уже в стельку пьяна, не могла различить людей и связать двух слов. «Интересно, так себе мама представляла студенческие вечеринки, подбивая меня их посетить?» Ребята с интересом и азартом продолжали игру, позабыв о случившемся. Только не я. Невозможно было думать ни о чем другом. Реймонд Беннет поцеловал меня, поцеловал меня! Зачем? И какого черта я позволила ему это сделать? Столько лет тренировок, а вмазать парню в нужный момент не смогла. Прошло еще несколько часов. Мы танцевали, играли, пили, снова танцевали. Стало по-настоящему весело, потому что мозг, наконец, перестал все анализировать и дошел до кондиции. Только вот к 5 утра все содержимое желудка резко поднялось к горлу. Я понеслась в братство, прикрыв ладонью рот в поисках туалета. Добежав до заветной комнаты, я распахнула дверь. И вдруг увидела спину Реймонда. На коленях перед ним сидела девушка. Ее голова располагалась напротив его паха. Реймонд повернул голову на звук и сказал какое-то свирепое слово на букву «Б», причем с русским акцентом. После такого мерзкого зрелища меня моментально вывернуло им под ноги, и я побежала, сломя голову, к бассейну. Мне нужна была Брианна, чтобы срочно вернуться домой. Что он за ублюдок такой? Ублажает его первокурсница с моего кружка по итальянскому, а он тянется ко мне целоваться. Как вообще развидеть эту картину в туалете? Выскочив во двор, я глубоко вдохнула и оперлась на стену братства, чтобы прийти в себя. «Офелия, ты в порядке?» — ко мне подошел Аштон и чуть склонил голову, разглядывая мое лицо. «Там Реймонд, он...» — пролепетала я. «Что, трахает кого-то?» — совершенно спокойно уточнил Аштон. «Тебе принести воды?» «Не совсем. Да, пожалуйста». Во рту пересохло, и я громко причмокнула от жажды. «Привыкай!» — с улыбкой посоветовал Аштон, зашел в братство, а вскоре вернулся со стеклянным стаканом, полным воды. В жизни бы не подумала, что она может быть настолько вкусной. «Тебя проводить до коммуны?» «И ты оставишь братство? Оставишь вот их?» — я обвела рукой десятки пьяных студентов. «Чтобы удостовериться, что с тобой все в порядке? Тогда мой ответ — да». Я отошла от стены, Аштон поддерживал меня под руку. Похоже, я не твердо стояла на ногах. Однако в тот же миг Реймонд выбежал к нам и, заметив, что Аштон легонько приобнял меня, рыкнул. «Холл, убери свои грязные руки!» «Господи, Реймонд, давай не сейчас!» Аштон отмахнулся от него и пошел дальше. «Знаешь ее всего пару дней и уже рвешься защищать?» Реймонд угрожающе приблизился. «Беннет, я сказал, отвали от нее, иди к Тиане или с кем ты там был!» — огрызнулся Аштон. «Не указывай мне, что делать, иначе я тебе прямо здесь вмажу!» Реймонд напряг кулак. «Офелия, можно тебя на секунду?» «Ты на моей территории. Будь добр, проваливай с вечеринки!» Я стояла, ошарашенно наблюдая за двумя бешеными псами, которые пытались поделить палку. Причем палкой явно была не я. Я была лишь причиной их столкновения. Ноги оказались в пене, я чуть не упала в бассейн с пустым стаканом в руках. «Слушай, коротышка!» — донеслось сбоку. Я обернулась. «Боже, да когда меня уже оставят в покое?» Тиана и Примроуз тоже подоспели. «Отвалите, а то не поздоровится!» — сразу предупредила я. «Дойду я сегодня до сестринства или нет?» «Хочешь жить спокойно?» «Обходи Реймонда и Аштона стороной. Тебе плохо живется? В университете 1000 парней. Не прыгай выше головы», — недружелюбно посоветовала Тиана. «Я запрещаю тебе появляться на вечеринках, которые будут проходить в моей коммуне», — поддержала ее Примроуз. «Какой ужас!» — я театрально схватилась за сердце. «Как же пережить такое?» «Ты все-таки первокурсница, тебе еще столько лет тут учиться. Стоит поберечь репутацию. Играй по установленным правилам». «Ага, конечно», — огрызнулась я. Затем сделала то, о чем, скорее всего, буду жалеть все студенческие годы. Мимо проходил паренек с двумя стаканами пунша, я выхватила их из его рук и, не тратя времени на раздумья, запустила в Тиану и Примроуз. Их коротенькие наряды мгновенно пропитал красный едкий напиток. В попытке увернуться от пунша девушки споткнулись о край бассейна и рухнули в лазурную воду, покрытую пеной, попутно выкрикивая нелепые ругательства. Волна окатила мои кроссовки, намочив их целиком. Тиана и Примроуз вынырнули и возмущенно завизжали о том, что мне крышка, будто я сама этого не осознавала. Ватные пьяные ноги не давали мне бежать, а так хотелось. Но я еще пару секунд продолжала наблюдать за потекшей тушью и кривыми попытками выбраться из бассейна, зловеще хохоча себе под нос. У входа в братство Реймонд и Аштон все еще выясняли отношения. «Офелия, быстро домой!» Брианна, очень-очень рассерженная, взяла меня под руку, словно я была нашкодившей трехлеткой, и потащила прочь от бассейна. Краем глаза я успела заметить, как верные подданные братства бросились спасать облезлых принцесс из воды. Надеюсь, завтра я ни о чем не вспомню.